Глава третья. Месть. Подумаешь, в детстве я дергал ее за косы. Если вам 11 лет, а перед вами сидит прелестное существо с голубыми глазами и косой до попки, разве можно удержаться от того, чтобы разок-другой не тронуть пахнущие шампунем волосы? «Алла Семеновна, а краевой опять?» Голос у Милены ломкий, плаксивый. «У, ябеда-корябеда, соленый огурец на полу валяется, никто его не ест!» «Краевой, встань!» Голос у географички Аллы Семеновны громкий, властный. Она учила еще мою мать, поэтому слыла большим авторитетом в нашей семье. Я тоже вскочил, всем своим видом выражая готовность понести заслуженное наказание, и даже схватил дневник, чтобы по первой же отмашке ринуться к учительскому столу. «Краевой!» Подготовь-ка к следующему уроку доклад о высокогорном озере Титикака в качестве наказания за поведение. Класс дружно прыснул в кулаки. Топоним показался жутко смешным. «А что вы смеетесь? Есть такое озеро!» Алла Семеновна указала пальцем и переместила очки на лоб. «И краевой нам о нем расскажет. А чтобы краевому одному не скучно было готовить доклад, ему поможет Милена». Я от удивления даже рот открыл. И в этот момент задребезжал звонок. Радостно я выскочил в коридор. Алла Семеновна так и не попросила мой дневник. Мать меня не накажет, отец не отругает. Лучше бы все обошлось дневником. Тогда бы много лет спустя я не угодил в тюрьму, а оттуда в зону. Но разве мог об этом знать 11-летний мальчишка? Настойчиво трезвонил телефон. На том конце провода явно не собирались сбрасывать вызов. «Алло, да, день добрый, да, сейчас позову этого оболтуса». Батя подмигнул мне. «Тебя». Я подошел, взял трубку и услышал голос. Ее голос. Она сказала. «Привет, нам на завтра доклад надо подготовить. Об озере Титикака. Забыл?» «Если честно, у меня это озеро напрочь вылетело из головы». «Нет, не забыл». «У нас дома интернет. Поищем инфу?» Впервые девочка приглашала меня в гости. И не просто девочка, но первая красавица класса, а то и школы. По крайней мере, для меня никого красивее не было. Во рту у меня пересохло. Я с трудом выдавил из себя. «Ага». «Через час», — сказала она и положила трубку. Ровно через час, специально засек время, я стоял у обитой дермантином двери и топтался в нерешительности. Звонок выдал трель соловья. «Входи, раздевайся», — улыбнулась Милена, и я сразу же оттаял. Я так осмелел, что даже поинтересовался. «А где твои родители? И где мы будем готовиться к докладу?» «Родители на работе», — нехотя ответила она. «Мы пойдем в папин кабинет. Я ключ взяла. Там компьютер стоит». В голосе ее прозвучала какая-то особая интонация, и мне бы заострить на это внимание, но я... У меня, мальчишки, тогда еще не было опыта общения с роковыми женщинами. «А можно?» – спросил я. «Отец ругать не будет?» Она скривилась так, будто ее заставили съесть полкило лимонов. Дверь в кабинет располагалась за шторами, которые нависали над ней, словно саван. При виде этих штор меня охватила тревога. Я не мог объяснить, что не так, но чувствовал, за дверью притаилось какое-то зло. Там опасно. «Слушай, а может, не надо?» – робко предложил я. «Пойдем лучше погуляем. На углу есть отличный интернет-кафе. Нам надо сделать доклад». Голос Милены звякнул сталью, голубые глаза превратились в две маленькие льдинки. Прям как в сказке о Снежной Королеве. Она повернула ключ в замке и резко распахнула дверь. «Входи». До сих пор понять не могу, почему я послушался ее. Заворожила она меня, что ли? Я шагнул в кабинет, и дверь за моей спиной захлопнулась. Я аж подпрыгнул на месте от неожиданности. А потом началось нечто несусветное. Под потолком взвыла сирена, на оконный проем упали стальные жалюзи. Развернувшись, я ударил плечом в дверь, но та не поддалась. Милена закрыла ее на ключ. «Подлая девчонка! Когда я выберусь отсюда, разговор у нас будет короткий. Да и о чем разговаривать с человеком, который заманил тебя в ловушку? Я сразу сообразил, что попал в беду. Я в чужой квартире, в кабинете, который оборудован сигнализацией. Решат, что я вор. И кому какое дело, что я ничего не взял. Я попался. Скоро сюда явятся сотрудники правоохранительных органов или амбалы из охранного агентства. Еще неизвестно, что для меня хуже. Мне вдруг стало так жаль себя, что слезы брызнули из глаз. Сирена выла высоко под потолком. Она издавала ужасный звук, способный довести до умопомешательства. А еще она слепила меня яркими вспышками. Каждая вспышка на миг освещала комнату, к боковым стенам которой крепились стеллажи. На стеллажах стояли банки. Затем наступал миг тьмы, скрежета и воя. И снова вспышка, и опять тьма. Я заметил какое-то движение в углу и вроде бы услышал, как разбилось стекло. Но я вовсе не был в этом уверен, что неудивительно при таком-то шуме. Вряд ли я тогда рассуждал именно так. Память запросто может сыграть со мной в поддавки. Но что-то очень похожее я испытал. И уж точно мне не понравилось увиденное на полках. Сначала я подумал, что это маринованные огурцы, помидоры или грибы-маслята, а то и варенье. Обожаю варенье, особенно клубничное. Моя мама каждый год закатывала в банки на зиму много всего. Вот мне и стало интересно, чего это отец Милены в рабочем кабинете консервацию разместил. Я шагнул к стеллажу и подвинул к себе первую попавшуюся под руку банку. Вспышка осветила ее содержимое. Я закричал, но крик мой заглушила сирена. Отшатнувшись, я сбросил банку на пол. Банка разбилась, залив ковер формалином или спиртом, или в чем там хранят препарированных животных. По ковру покатилась голова какого-то жуткого чудовища, у которого вместо рта были присоски, как у осьминога. Тогда я еще не знал, как выглядит кровосос. Экземпляр, череп которого угодил в банку, был одним из самых мелких, что мне случалось видеть с тех пор. Я который год в зоне, но пока не встречался с потомством кровососа. Если б не тот случай в детстве, я был бы уверен, что мутанты появляются на свет, уже будучи здоровенными опасными тварями. Вспышка зеленоватого света, щупальца, полный злобы, навсегда застывший взгляд. Сердце мое едва не разорвалось на части. Банка разбилась, и я мало того, что испугался, так еще и умудрился наступить на осколок стекла. Больно было жутко. Пятку я разрезал до кости. Стиснув зубы, я вытащил из ступни осколок. На раненую ногу невозможно было встать, а балансировать на одной не очень-то получалось. Из-за вспышек ориентации в пространстве нарушилась. Мне казалось, что я вот-вот упаду. Поэтому я оперся на стеллаж, изо всех сил стараясь не смотреть на банки, которыми он был густо заставлен. Я уже знал, что там вовсе не клубничная вкуснятина. И вдруг я разозлился. Меня окончательно вывела из себя сирена. Я схватил еще одну банку, маленькую, в таких продают детское питание, и швырнул в мигалку. Я старался не смотреть, но все-таки заметил, что в банке утопили здоровенного жука, этакого таракана-переростка. Брезгливость добавила мне сил. Банка угодила в плафон, разбила его и разбилась сама. Комнату озарила паутина молний, на ковер посыпались осколки, запахло сжженной изоляцией. И среди осколков на ковер упало что-то, сверкающее зеленым. Тогда я еще не знал, что подобная штуковина называется кристаллами. И уж тем более я не знал, что передо мной искрил один из самых дорогих и опасных артефактов зоны отчуждения. Тот самый артефакт, который позволяет фауне зоны существовать в мире людей. Из-за которого образцы, собранные в этой квартире, не портились. И мало того, артефакт, извлеченный из-под фильтров, снижающих уровень его воздействия, реанимировал препарированных мутантов. Жук из банки вдруг перевернулся на лапы, расправил крылья и взлетел. Света, исходящего от кристалла, хватило, чтобы увидеть, как мутант взвился к верхним полкам, где принялся толкать к краю банку, чуть больше той, в которой еще недавно мариновался он сам. «Вот фигня!» — выругался я и не узнал собственного голоса. Так он дрожал. Страшнее ругательства я не знал. Сирена стихла. Теперь я отлично слышал все, что происходило в комнате. Из банки, которую столкнул жук, выскочила крыса. Точнее, крысеныш. Страшный, весь в язвах и худой. Его рвало той жидкостью, в которой он был помещен. Чуток оклемавшись, крысеныш бросился на меня. Его лапки проворно семенили между осколками, а я не придумал ничего лучше, как схватить с полки еще одну банку, литров на 5, и швырнуть ее в грызуна. Уж больно он мне не понравился, показался опасным. И самое интересное, что я попал. Зверька раздавило, но взамен я выпустил на свободу тварь более крупную и опасную. Больше всего она походила на тушканчика, которого я видел на канале Animal Planet, только больше и зубастей. Это сейчас любой малыш знает, что представляет собой монстры зоны. А в пору моего счастливого детства эту информацию тщательно скрывали. Была даже специальная служба, которая глушила зарубежные трансляции, в которых упоминалась зона и существа, ее населяющие. Табу. Нет этого и не было. Живите счастливо. Меньше знаете, лучше спите. Тушкан прыгнул на меня. Он пролетел метра три, клыки его клацнули в опасной близости от моего тела. Я извернулся, пропустив мутанта мимо. Он ударился о стеллаж и свалился на пол. Грозно шлепнулся на спину и смешно задрыгал лапами, издавая натужные сопения. Вдруг взволновалась жидкость в большом аквариуме рядом со мной. Я прикусил губу, глядя на собаку, которая скребла когтями по стеклу изнутри, явно желая разодрать мне горло. У собаки не было глаз, и в зеленоватом свечении кристалла слепая морда выглядела особенно жутко. Во всех банках на стеллажах началось шевеление. Наверху жук двигал к краю очередную емкость с заточенным в ней монстром. Тушкан, наконец, перевернулся на лапы. Вообще-то эти твари проворнее. Но тот, увиденный мною в детстве, еще не очухался от анабиоза. Только это и спасло меня тогда от смерти. Вряд ли 11-летний мальчишка сумел бы противостоять пусть мелкому, но очень агрессивному хищнику. Теперь я не питаю ни малейших иллюзий. Я не супергерой и никогда им не был. Супергерои не попадают в ловушки и не режут себе пятки осколками стекла. Тушкан вновь прыгнул и не промазал. Он вцепился мне в левую руку в предплечье и повис, извиваясь и дергаясь. Боль шарахнула вверх по плечу так, что аж в голове зазвенело. Я ударил мутанта кулаком по уродливой голове, но тот не разжал челюстей. Я бил его и бил, но он продолжал меня грызть. Жук столкнул еще одну банку. Собака в аквариуме настойчиво рвалась на волю. Я вдруг понял, что обречен. Я погибну, если не придумаю, как остановить зверье. Все и сразу. Я ведь не могу сразиться с каждым монстром в этом запертом кабинете. Их тут сотни. Спустя много лет я все еще пытаюсь понять, что это было. Подсказка свыше? Интуиция? Мальчишеская смекалка? Не знаю. Очевидно одно. Я выжил. А значит, я поступил верно. На одной ноге я прыгнул к кристаллу, что мерцая лежал на полу. И, конечно же, поранил вторую стопу. Я упал и уткнулся руками в россыпь стекла. Заодно досталось и тушкану, который впился в мое предплечье. Его тельце нашпиговали осколки. Он стал похож на ежа. И все-таки мутант не отпустил меня. Он продолжал дергаться, калеча мне руку. Я не стал тратить время на то, чтобы избавиться от мутанта. Нужно было решить проблему одним махом. Из-под потолка спикировал жук. Он шлепнулся мне на затылок и впился жвалами. Испугавшись, что тварь продырявит мне череп и выест мозг, я истошно заорал. Упал на бок. Стекло. Сколько же на полу стекла? И потянулся к кристаллу правой рукой, свободной от тушкана. И тут все закончилось. Свет кристалла померк. Предметы вокруг стали расплывчатыми, нечеткими. Но самое главное, мутанты больше не рвались растерзать меня. Тушкан замер. Мне удалось разжать его челюсти. Потом я сбросил с затылка жука. Ненавижу тараканов. Что может быть хуже, чем таракан размером с мобильник, который к тому же летает и кусается? Вот именно, только два таких таракана. Сколько времени я просидел на полу, баюкая кристалл, не знаю. Вряд ли долго. А потом я заметил у окна большой стол с офисным креслом, а на столе ноутбук. В полнейшей прострации я включил компьютер, а когда загрузилась операционка, вошел в сеть. Запустив поисковик, я ввел одно слово. И слово это было «Титикака». Оно до сих пор у меня означает конкретные неприятности. Я кликал по ссылкам и читал все подряд. Я узнал, что Титикака – озеро пресноводное, соли в нем менее 1%, а находится оно на границе Перу и Боливии. И есть легенда, что инки спрятали на дне озера почти 2 тонны золота, чтобы оно не досталось испанцам. Я с пользой провел время. Я боялся смотреть по сторонам, вдруг монстры в банках ожили и подкрадываются ко мне со спины. Лучше уж пялиться в ноутбук. Если не знаешь об опасности, ее нет. Наивная детская философия. А потом дверь кабинета распахнулась, включился свет. Только тогда я смог оторваться от компьютера. Крутанувшись вместе с креслом, повернулся к двери. Передо мной стояли трое в длинных черных плащах. В руках вошедшие держали матовые серебристые пистолеты с глушителями. И один такой пистолет был направлен на меня. «Ты кто такой?» — спросил самый высокий, тот, что взял меня на мушку. «Знаете, как переводится название Титикака?» — прошептал я одними губами, но меня услышали. «И как же?» — пистолет в руке чуть дрогнул. «Священный камень», — сказал я и протянул высокому кристалл. Мужчина отшатнулся, его спутники навели на меня оружие. «Представьте, что вы входите в комнату и видите ребенка, который истекает кровью. Целиться в раненого мальчишку из пистолетов – разве это нормальное поведение для взрослых мужчин? А как же первая помощь? Как же охи-вздохи? Миля, это ты устроила?» – услышал я строгий голос в коридоре. «Миля, ту девочку, из-за которой я оказался здесь, звали Миленой. Значит, дома ее называют Милей. Забавно, да. Папочка, я…» – одноклассница попыталась оправдаться, но строгий голос перебил ее. «Марш в свою комнату и не высовывай носа, пока я не позову». Хлопнула дверь. Эта снежная королева удалилась в тронный зал. А я, как дурак, протягивал троице кристалл, но никто не спешил его взять. И вот появился отец Милены. Я сразу понял, что это именно он. Уж слишком уверенно держался. Так входит хозяин, а не тот, кто заскочил на минуту, чтобы проучить вора. Высокий, седой, в светлой кожаной куртке, он, чуть прищурившись, смотрел на меня, будто прикидывая, что со мной делать. Он ничего не спросил, но я почему-то принялся тараторить. «Понимаете, нам по географии доклад. Милена сказала, что интернет, и вместе договорились через час. Я не хотел, я пришел. Она, вон там кабинет, там компьютер. Я зашел, а она…» «Достаточно», — прервал меня отец Милены и кивнул троице. «Спрячьте оружие. Совсем охренели? Ребенок же». «Какой на ребенок? Профессор, очнись! Это ж мутант какой-то!» Тот, который с самого начала угрожал мне пистолетом, принялся кричать на хозяина кабинета. «По-моему, зря он так. На некоторых людей лучше не повышать голос. Целее будете». Но, похоже, кричливый считал иначе. «Он же разогнанный топаз в руках держит, и ему хоть бы хны. Пацан его реально погасил. Собой тля буду, погасил». Я понял, что речь идет обо мне, а кристалл – разогнанный топаз. Что такое топаз, я хоть и смутно, но представлял. Камень такой, ювелирный. А вот что значит «разогнанный» – странное слово, неправильное. «Грохнуть его и все дела, профессор!» «Заткнись!» – отец Милены говорил спокойно, хотя лицо его искажало гримаса недовольства. «Как был ты уркой, так и остался. Тебе бы всех грохать и валить. Ничему тебя жизнь не научила, косой. Ты же видишь, парень необычный, а хочешь его в расход пустить, как сталкера какого. Нельзя так, косой, кадрами разбрасываться». А вот что было дальше в том кабинете с банками, я не знаю. Глаза мои заволокло пеленой, и я потерял сознание. Очнулся я дома. Рядом сидела и тихонько плакала мама. С кухни доносились голоса. Возмущенный отца и спокойный, даже самоуверенный профессора, отца Милены. «Это же сын мой! Не дам! Ты что?» Отец грохнул кулаком по столу. «Не в зоне! Здесь закон есть! Я на вас управу найду!» Судя по грохоту, батя уже изрядно выпил. Бутылку перцовки в себя влил, не меньше. «Ты, сталкер, мебель не ломай!» — устало сказал профессор. «Ты налей себе, чего уж! И мне налей!» «Ты думаешь, я все это затеял, потому что зла твоему парню желаю? Я ж не заставлял тебя в зоне детей делать». А потом дверь на кухню захлопнулась, и я больше не услышал ни слова. «Сталкер». Профессор назвал моего отца сталкером. Наверное, я брежу. И я опять провалился в забытье. Когда раны на руках и ногах полностью зарубцевались, уже настала весна. Ко мне каждый день приходил кто-нибудь из одноклассников, приносил домашние задания. Семья Милены съехала на следующий день после того случая в кабинете. Отец сказал, что я больше никогда не увижу эту гоп-компанию, но мне придется раз в месяц ходить в поликлинику для обследования. Или чаще, если попросят сделать какие-нибудь особые анализы. А через пару месяцев отца уволили с завода за прогулы, и он запил в черную. Мать тоже ушла с работы, но деньги в нашей семье теперь почему-то не переводились. Я часто вспоминал Милену. Я все никак не мог понять, зачем она заперла меня. Неужели хотела таким образом отомстить за то, что я дергал ее за косички? Знала про мутантов? Знала, что я могу погибнуть, но все равно заперла? Я отказывался в это верить. Моя снежная королева не способна на такую подлость. Это случайность. Милена ни в чем не виновата. Я пообещал отцу, что забуду о том, что случилось, и никогда никому не расскажу. Помнится, батя наорал на меня, когда я спросил его, куда переехал профессор со своей семьей. Не смей даже думать о них. Не смей искать эту дрянную девчонку. Я не позволю тебе загубить свою жизнь. Прошло почти 7 лет, прежде чем я вновь встретился с Миленой.